Глава 12. Едва Антипина покинула нашу компанию, мы с Алисой и Викторией переглянулись. Их лица не скрывали удивления, тогда как я, признаюсь, выдохнул. Эта проблема на пустом месте мне была совершенно ни к чему. Следом приказал бесу в теле нашего официанта пробить нам чек, и расплатившись по нему, мы покинули ресторан и ипподром, при котором он находился. Красивое место, но больше сюда я не ногой. По крайней мере, надеюсь, что не придется. Дорога до особняка Белорецких не заняла много времени. Алиса, пренебрегая ворчанием своей охраны, поехала с нами в одном автомобиле. Там я девчонкам в общих чертах и рассказал о нашем коротком разговоре с Антипиной, предусмотрительно предпочитая умолчать о ее коварной выходке с платьем. «Буду считать, что карму почистила», – вздохнув, прокомментировала Алиса. И не поспоришь, терпение, которое она проявила, и правда, на мой взгляд, многого стоило. Со стулом забавно вышло, улыбнулся я. Вика на этих словах расхохоталась, толкнув в плечо Белорецкую. Следом рассмеялись и мы с Алисой. Вскоре нам с княжной пришлось попрощаться с оговоркой о том, что завтра Алиса с сестрой приглашены к нам в гости на праздник новоселья. В гостиной уже своего дома мы с Викой обнаружили компанию наших друзей, хитрые лица которых были тотчас же устремлены в мою сторону, едва я перешагнул порог комнаты. «Как прошло свидание?» Тут же воскликнула Маша, улыбаясь и перемещая взгляд с меня на сестру и обратно. «Нормально», – устало улыбнувшись, ответил я. «Как нормально? В смысле нормально? Мне нужны подробности». Прикусив губу от предвкушения, воскликнула Морозова, останавливаясь взглядом на Вики. «Во, она-то тебе все и расскажет», – усмехнулся я, с радостью отправляя девчонок заниматься любимым делом всех женщин. «Фонтан черемухой покрылся», – растягивая, пропел во весь голос Степан, лукаво поглядывая на меня с дивана. «Бульвар Никитский весь в цвету, наш Леха, кажется, влюбился, кричали демоны в саду». Хлопнув несколько раз в ладоши, я хохотнул и направился в сторону кухни к холодильнику. Внезапно захотелось пить. «Что там с нашими гостями? Есть не стали?» Решил сменить я тему, не желая болтать о личном. «Как же не стали?» – отозвался Максим. «Поели и пошли в выделенную им комнату, отдохнуть до твоего приезда». «Вообще, конечно, так не делается. В моих планах было снять им номер в гостинице и встретиться позже на нейтральной территории. Я, честно говоря, даже пока не понимал, чем могу помочь этой парочке. Я ведь ни разу не врач-психиатр, и как быть с посттравматическим стрессовым расстройством у человека отнюдь не ведал». В то же время что-то было в голосе позвонившего мне Андрея такое, что просто не позволило мне отнестись к их проблеме безучастно. Да и тем более понравились мне эти люди в прошлую нашу встречу, и я действительно дал Андрею свой номер и обещал помочь в случае нужды. Собственно, именно это и собирался сделать. Постучить в их комнату и проводи в мой кабинет, если еще не спят. Постарайся сделать так, чтобы внешне тебя нельзя было отличить от человека. Ментально обратился я к Кале. «Вика, пойдем с ребятами поздороваешься, потом будете сплетничать», оглянувшись в сторону шушукающихся девушек, произнес я, после чего направился на второй этаж, в помещение, которое должно было стать моим кабинетом в этом доме. Комната была выдержана в английском стиле. Стены, обшитые темным деревом, поглощали свет и придавали помещению солидность. В углу мерцал электрокамин, создавая иллюзию живого огня. У одной стены возвышался сервант с блестящей посудой, у другой шкаф с книгами в строгих переплетах. Тяжелые темно-серые портьеры отгораживали мир за окнами, а мягкий ковер смягчал шаги, превращая их в почти беззвучные. В центре стоял красивый лакированный стол, отражавший отблески лампы. По обе стороны располагались глубокие кресла из черной кожи, а с обратной стороны стола стояло еще одно, более массивное и притягательное на вид кресло. С одобрением, оглядываясь по сторонам, я направился именно к нему. Человек, который это все создавал, обладал утонченным вкусом, с домом нам однозначно повезло. Сестра, прибывшая вместе со мной, заняла место у меня за правым плечом. Я было предложил ей сесть в одно из свободных кресел, но Вика меня заверила, что насиделась сегодня в избытке и совсем не против немного побыть на ногах. Спустя минуту, пока мы с сестрой изучали взглядом кабинет и делились мыслями по поводу того, что сюда нужно докупить и поставить, чтобы помещение персонализировать, в дверь постучались. Створка отворилась, и первой внутрь вошла Кали, а следом за ней пара молодых людей, тут же уставившихся на нас с Викторией. Бесовка не изменяла своим привычкам, и сегодня щеголяла по дому на каблуках и в короткой обтягивающей юбке с черной блузкой. Декольте и едва заметные кружева от чулок, как неизменные атрибуты ее притягательных образов, тоже присутствовали. Андрей с Соней выглядели куда проще. Они были одеты в джинсовые костюмы и футболки. «Приветствую вас!» – улыбнулся я, поднимаясь с места и протягивая ладонь Андрею. «Присаживайтесь!» Кали, поклонившись нам с Викторией, на этом, подчиняясь моему мысленному приказу, покинула кабинет. Нечего ей было сейчас смущать наших гостей. «Здравствуйте, Алексей Михайлович!» Отозвался мужчина, в то время как девушка, придерживая его за локоть, промямлила что-то нечленораздельное, но следом постаралась выдавить улыбку. «Здравствуйте, Виктория...» «Михайловна. Виктория Михайловна. Это моя сестра», — улыбнулся я. «Итак, вы приехали. Как вас встретили? Все прошло хорошо?» «О, да, спасибо. Мы даже не ожидали такого приема». Разъединившись со своей спутницей и занимая одно из кресел перед нами, ответил мужчина. Соня также опустилась во второе кресло. «Не стоит», — отмахнулся я. «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо. Нас накормили», — тут же ответил Андрей, отрицательно качнув головой. По всему было видно, что оба гостя нервничали и не совсем понимали, как себя вести. «Ну тогда, если вы не растеряли настрой, можно к делу», оглядев людей напротив, решительно произнес я. «Для начала я бы вас попросил выдохнуть и успокоиться. Здесь безопасно, вы находитесь под моей защитой, и нет никаких поводов для напряжения». На этих словах в помещение вошел один из моих демонов с подносом в руках, на котором находился небольшой чайный сервиз на 4 персоны. По моему приказу, он так же, как и Кали, старательно изображал человека и был одет как прислуга. До тех пор, пока мы не обзаведемся настоящими слугами, приходилось выворачиваться с помощью бесов. «Я решил все же попросить заварить нам чаю. Он располагает», — улыбнулся я, продолжая свою речь. Следом, разливая напиток себе, Вики и гостям, я добавил. «Расскажите мне, Софья, как сложилась ваша жизнь после возвращения в мирное русло? С какими проблемами столкнулись? Как прошла адаптация?» Девушка переглянулась со своим мужем, после чего, выдержав паузу почти в полминуты, наконец нарушила тишину. «Не люблю, конечно, вспоминать первый месяц жизни после того, как нас освободили из того ада, но понимаю, что нужно. Мы на тот момент с Андреем ведь только встречались. Произошедшее нас сильно сблизило, да и вдвоем переживать все последствия было значительно легче. В общем, мы почти сразу съехались. Были кое-какие сбережения, и первое время, пока восстанавливалась на работе, жили на них. Работа – это хорошо. Она отвлекает. Помогает переключиться. Отдельное счастье – это поддержка любимого человека. Если бы не Андрей… Я не знаю, что со мной могло стать». По щекам Сони потекли слезы. Ее муж придвинул свое кресло ближе и взял девушку за ладонь. Она протянула свободную руку к чашке и медленно отпила из нее, прикрыв глаза и глубоко вздохнув. «В общем, справлялись потихоньку сами, и жизнь налаживалась. Периодически, конечно, мучили кошмары, но и фобия у меня выработалась. Все, что связано с демонами, нечистой силой и всякой мистикой. Все это стало меня сильно пугать, буквально до дрожи. Темноты стала бояться еще, одна никуда не хожу». К чести девушки, она нашла в себе силы отбросить страхи и спокойно и без рыданий рассказать мне о том, что с ней происходило за последние чуть больше, чем полгода. «Вы прошли большой путь», – кивнул я, заполняя образовавшуюся паузу. «Итак, если я все верно понял, одна из проблем, которая портит вам жизнь, это образовавшаяся фобия демонов и другой нечисти». «Все так», – кивнула Софья. «Что касается ваших видений, обсудим позже. А сейчас напомните мне, пожалуйста, когда вы ехали сюда, вы знали, кто я?» «После того, как вы нас спасли и вытащили из той передряги, мы поняли, что вы большой человек, одаренный», — ответила девушка. «На самом деле мы не до конца понимаем, в чем доме оказались, если честно». «А вы, Андрей?» «Я стал искать о вас в сети час назад», — отозвался мужчина, серьезно смутившись. «Судя по взгляду, нашли». На этих словах Софья с беспокойством оглядела мужа. Лицо ее после этих слов слегка покраснело, и стало видно, что она вновь занервничала. «Не нужно переживать, Софья. Привлек ее внимание я. На самом деле мне кажется, что я именно тот человек, который может помочь вам не меньше, чем квалифицированный психиатр. По крайней мере, мне хочется на это надеяться. Но без ваших собственных усилий мне не обойтись». «Я хочу себе помочь», — отозвалась девушка, неуверенно поглядывая в мою сторону. «Насколько это правда, станет понятно чуть позже, а сейчас представлюсь. Меня зовут Алексей Михайлович Черногвардейцев. Вам о чем-то говорит моя фамилия?» Девушка отрицательно покачала головой. «Простите, но я не очень хорошо знаю фамилии аристократических домов». «Ага, кое о чем уже догадалась. Вы верно предположили, Софья, что мы принадлежим к древнему знатному роду», — попытался располагающе улыбнуться я. «Но нюанс не в этом. Что вы знаете о магии?» «Да, собственно, и ничего», — переглянувшись с мужем, ответила она. «Разве только то, что она существует, что есть одаренные люди, способные управлять силой. Но и то, что она бывает разная. Фильмы всякие видела еще, ну и передачи про одаренных. Но, как я понимаю, там не очень много правды». «Разное», — вычленив нужное слово, вновь кивнул я. «Тут в точку. Мир наш очень большой, и говорить о чем-то со стопроцентной вероятностью я бы не решился. Тем не менее, могу ответственно заявить, что существует как минимум 6 мне известных направлений магии, адепты которой встречались на моем жизненном пути. Огонь, вода, земля, воздух, свет. Слышали что-то про это?» «Да, конечно. Это все знают», — кивнула девушка. «Но я сказал 6. Замыкает этот список тьма. Что об этом известно в народе?» «Что...» — неуверенно начала Софья. «Что это черная проклятая магия. Знания запретны, а используют ее разные сатанисты». Андрей на этих словах прикусил губу и нервно сглотнул, следом испуганно меня оглядев. Его нервозность тут же передалась и Софье, которая сейчас буквально каталась на эмоциональных качелях. Едва успокоившись, девушка вновь скатывалась в испуг и тревогу. Потом мне удавалось ее заболтать и успокоить вновь. А следом ситуация повторялась заново. «Все в порядке, Андрей», — приняв как можно более спокойный вид, произнес я. «Мы отлично знаем, что о нас говорят среди простого люда. А уж какие байки ходят о Темногорске. Ничего не слышали?» «Нет», — с трудом выдавила вмиг побледневшая девушка, очевидно начиная о чем-то догадываться. «Как я и сказал ранее, вам по-прежнему не о чем переживать», — в очередной раз напомнил я. «Вам здесь ничего не угрожает. Что же касается меня, а также моей сестры, да, мы наследники рода Черногвардейцевых. Тех самых, которых в отдаленных от наших земель княжествах порой считают чуть ли не сатанистами. Ужасная и незаслуженная слава, скажу я вам». Недовольно покачал я головой. «И это в 21 веке, когда есть интернет». Андрей и Соня как будто воды в рот набрали. Ребята молча пялились на меня, очевидно переваривая услышанное. На Соню было жалко смотреть. Одному богу известно, какие сейчас мысли крутились в голове бедной девушки. А вот ее мужчина, напротив, заметно выдохнул и после моих слов быстро возвращал себе спокойный вид. «Как становится ясно, мы с сестрой являемся адептами силы, с помощью которой можем подчинять себе демонов. Вижу, что у вас в головах много вопросов и, скорее всего, предубеждений. И на часть из них я постараюсь как можно более честно вам ответить. Но для начала краткий экскурс в прошлое. Отмечая, что меня внимательно слушают, я не заставил людей долго ждать и начал свой небольшой рассказ. Когда год назад в Петербурге начали внезапно пропадать люди, мы с сестрой находились в этом городе по просьбе императора. Нужно было навести порядок в одном из ведомств, подробности вам ни к чему. Так вот, в один из будних вечеров Виктория сообщила мне о происходящих странностях и даже сумела найти заведение, в котором бывали некоторые из пропавших без вести, в том числе и вы, насколько я помню. Вкратце говоря, я заинтересовался проблемой с подачей сестры, и мы начали готовить, скажем так, спецоперацию. Правда, тут я не сдержался и усмехнулся. Ничего лучше, кроме как ловить на живца, придумать не смогли. Да и с нашим-то даром это было самым напрашивающимся делом. Собственно, именно так мы и оказались в клетках по соседству с вами. Что было дальше, вам здесь более чем известно. Демоны были пойманы и все до единого уничтожены. Когда я договорил, в кабинете возникла гробовая тишина. Гости слушали мой рассказ с большим вниманием. Напряжение несколько спало. Оценив контингент, который собрался в тех клетках, мы с сестрой, конечно же, выделили вас. Думаю, вы единственные люди из попавших тогда в плен к демонам, кто смог сохранить человечность. Вы не опустились до грязи, оставались верны друг другу и в конце концов смогли выстоять. Вот, собственно, и причина моего к вам расположения. Вы хорошие люди, поэтому мы с сестрой и желаем вам помочь. У вас есть какие-то мысли, как это сделать? Отметив, что я замолк, произнес Андрей. Есть два варианта. Их, к слову, можно и даже нужно совместить. Первый и самый напрашивающийся – это мои финансовые возможности и связи. Я найду хорошего психиатра, а также оплачу работу лекаря. Это должно дать свой эффект. Ну и второе. Внимательно уставившись Соне в глаза, продолжил я. Что вы знаете о экспозиционной терапии? Это когда пациента постепенно сталкивают с мыслями, чувствами и ситуациями, которых он избегает из-за травмы. С тем, что его пугает. Ответил Андрей, очевидно, как и я, изучивший возможные пути решения проблемы. Именно. Согласно кивнул я. У меня есть возможность сделать это мягко и, что называется, с заботой. На этих словах я доброжелательно улыбнулся, ожидая ответа от гостей. В комнате в очередной раз возникла тишина. Ни Андрей, ни Софья не решались что-то сказать. «Алексей очень хороший человек, друзья. Он действительно хочет вам помочь. И я тоже». Внезапно привлекла к себе внимание Вика, до этого сохранявшая молчание. «Спасибо». Закивал головой Андрей. «Мы очень благодарны». «А что, если мы не захотим эту терапию? Если захотим уйти?» Подняла бледный взгляд Софья, произнося фразу с некоторым вызовом в голосе. Мы с Викторией задумчиво переглянулись. Я невольно почесал лоб и, вздохнув, произнес. «Что ж, насильно мил не будешь. Решать вам, конечно же». Если примете решение уйти, вас никто не будет задерживать. Очередная пауза в разговоре на этот раз долго не продлилась. «Эх, хорошо», – выдала явно нервничающая девушка. «Нам надо подумать обо всем этом. Спасибо вам большое еще раз». На этих словах парочка почти синхронно поднялась с места, уставившись на меня, по всей видимости, в ожидании разрешения покинуть кабинет. «Доброй ночи». «Сообщите завтра о вашем решении», – кивнул я, ощущая себя в некотором смятении. Эмоции было трудно передать словами, потому как я изо всех сил постарался людей успокоить, все им объяснить и дать какую-то надежду, конечно же, искренне желая помочь. Когда делаешь подобные вещи для абсолютно чужих людей, ожидаешь немного другого. Но я очень быстро в себе подавил зачатки возмущения и недовольства. Девчонку действительно можно было понять, случившееся в ее жизни отнюдь доверие к людям не прибавляло. А если добавить демоницу, которая, побывав в теле Софьи, не ушла оттуда без следа для хозяйки тела, то и вовсе ожидать от нее чего-то другого было, наверное, глупо. В общем, спустя полминуты я уже вернул себе прежний настрой и, переглянувшись с Викторией, предложил ей обратно спуститься вниз. Друзья в гостиной даже и не думали идти спать. На большом экране, висевшего на стене телевизора, шел магический боевик. Маша смотрела в полглаза, лежа у Степана на груди, тогда как парни, казалось, были полностью увлечены сюжетом или конкретной сценой. «Да черта с два бы он таким кинжальчиком смог отбиваться от меча!» Недовольно воскликнул Максим, покачав головой. «Только если телекинезом себе помогать», – поддакнул ему Степан. «Это да. Только вот здесь это не подразумевается. Сам же видел, как он смешно щурится, когда силу используют». «Эх, коллега, нас бы к ним в консультанты». «Ага», – довольно усмехнулся Максим и следом же вновь сердито выдал. «Ой, ну что это опять?» На экране отразилось продолжение боевой сцены, в которой один из сражающихся одаренных выплеснул в сторону противника небольшой фаербол, отчего его визави, принявший атаку на барьер в области груди, отлетел на несколько метров, снося своим телом перегородку между комнатами. Тут было трудно не согласиться с друзьями. Такой сопливый огненный шарик максимум, что мог это растечься по щиту одаренного. Ну а если бы его, то бишь барьера, скажем, не было, он мог бы разбиться о его грудь, нанеся серьезный ожог. Но ни о каких полетах, как от столкновения с автомобилем на большой скорости, речи быть не могло. «Опять телекинезом, скажешь, отшвырнул», – усмехнувшись, добавил Максим. «Ой, тут комментировать, только портить. Смотри, как комедию», – устало бросил Степан. «Весело у вас тут», – произнес я, привлекая внимание друзей. Помимо огромной плазмы присутствовала и серьезная акустическая система, работа которой приглушала не только наши шаги, но и разговоры моих товарищей. «О, вернулись!» Обернувшись, прокомментировал Максим, убавляя звук пультом. «Как побеседовали?» «Непонятно», – вздохнул я. «Завтра видно будет». На этих словах мы с сестрой молча заняли места на диване и тоже уткнулись в экран. «Редко у меня такие моменты выпадают, чтобы что-то такое посмотреть. Хотя... последнее время грех жаловаться». Правда, едва мы успели немного расслабиться, как Каля мне вдруг сообщила, что возле въездных ворот на территорию нашей усадьбы какой-то переполох. Еще через полминуты в гостиной появился силуэт Святогора. Дядя на ходу переговаривался с бойцами нашей охраны, одновременно выискивая меня взглядом. «Что-то случилось?» произнесла Вика, повернув голову в мою сторону. «Какой-то кипиш у ворот. На территорию особняка, прежде как-то открыв наши ворота, въехали 4 машины». «Почему охрана их пропустила?» «Я приказал не препятствовать». «Прям взяли и въехали?» Искренне удивился Максим. «Ага», кивнул я, отодвигая занавеску. «Как к себе домой». «И что сейчас там происходит?» «Наши ребята перекрывают им выезд. Они же подъезжают к дому». «Как-то поздновато для гостей». Отметив, что время на часах уже перевалило за 10 вечера, нахмурился Степан. «Но мы же не будем просто так сидеть и их не встречать». «Конечно, не будем», –